У нас осталось на два таких блока этой темы. Значит, 10-е римское у нас культура, искусство, спорт. Культура, искусство, спорт. Первая арабская здесь литература. Основные тематические направления. Двоеточие. Военная проза. В скобочках фамилии авторов Воробьев, Василь Быков, Бондарев. Кто-нибудь читал что-нибудь этих авторов? А что именно? У него очень сильные вещи есть, «Мертвым не больно». Но вообще, конечно, самый крутой из авторов вот этой военной прозы – это Константин Воробьев. Очень рекомендую. Вот весь его трехтомник – это очень сильно. В кавычках, точка запятой, в кавычках, деревенская проза. Федор Абрамов, Василий Белов, Распутин. Из этих авторов кого-нибудь читали? Распутина читали. Я вам очень рекомендую Федора Абрамова, потому что то, как Федор Абрамов показал состояние советской деревни между 1945 и 1955 годами, вообще близко никто не подошел к этому, так сказать, вот уровню изображения. Точка запятой. Городская проза, в кавычках. Городская проза. Юрий Трифонов, Маканин, Юрий Поляков. Из этих авторов кто что-либо читал? Я очень рекомендую Юрия Трифонова вещь, которая называется «Старик». Маканина разные вещи. И очень рекомендую Юрия Полякова. Правда, это уже вещь, написанная не в советское время. А вещь называется «Замыслил я побег». Точка запятой. Проза Шукшина, Солоухина, Астафьева, точка, феномен Солженицына. А Солженицына кто читал? Один день Ивана Денисовича, да. Ну вот это вот действительно вещь, потому что, скажем, «Архипелаг ГУЛАГ» – это абсолютно лживая вещь. Вот. И Солженицын, в общем, безусловно, абсолютно раздутая фигура, средний писатель, который получил Нобелевскую премию за, так сказать, по политическим причинам. «Красные строки». Поэзия. Мы говорим именно об этом периоде, о наиболее известных поэтах этого периода, поэтому, скажем, я не называю тех поэтов, которые были известны раньше, например, там Рождественский, Вознесенский, знаете, по этому периоду. Николай Рубцов, Юрий Кузнецов, Соколов, Куняев. Кто-нибудь читал стихи и поэмы этих авторов? Но я вам очень рекомендую Юрия Кузнецова и Рубцова почитать. Это очень серьезные, так сказать, вещи. Ну и Куняева тоже. Значит, в эмиграции Иосиф Бродский. С красной строки. Изменение в тональности научной фантастики. «Час быка» Ивана Ефремова. «Час быка» так называется роман. «Час быка». Его потом изъяли из библиотек. Ну, сейчас, естественно, его можно спокойно совершенно достать, прочесть. Изменение в тональности научной фантастики. Она из такой оптимистической становится значительно более пессимистической и мрачной. Социальный тип прогрессора Стругацких, модель героев в кавычках приватизации. Социальный тип прогрессора. Это у Стругацких такой есть тип прогрессора, который, так сказать, способствует прогрессу на тех планетах, где население якобы отсталое. Они их движут к демократии. Там. Социальный тип прогрессора Стругацких, модель героев в кавычках приватизации и насильственного уничтожения советского типа социальности. С красной строки. Критика. В скобках. Кожинов, Лобанов, Чалмаев, Селезнев, Полиевский, Ланщиков, Дедков. Почему я особенно выделил критику? Дело в том, что в советское время очень многие важные социальные и политические проблемы, которые невозможно было поднять в общественных науках, они поднимались в критической литературе. Якобы по поводу литературных произведений, но на самом деле литературная критика в советское время, кстати, как и в дореволюционной России, взяла на себя функцию чего-то похожего на социологию. С красной строки. Противостояние государственно-патриотического и либерального направлений в советской литературе в 60-е и 70-е годы. «Наш современник» и «Молодая гвардия» – это название журналов, это такие государственно-патриотические журналы, против либерального нового мира. «Альманах Метрополь», 79-й год, тире «Литературный манифест либералов-западников». С красной строки. Использование либералами, в данном случае в кавычках, использование либералами интернационалистско-коммунистической риторики и Жупила русский национализм. То есть вот такие западнически либеральные настроенные литераторы и публицисты, они любые попытки обращения к русской истории тут же навешивали на это ярлык «русский национализм» и пытались таким образом это приглушить. Точка с запятой. Поддержка либералов Андроповым и либеральной фракции КГБ. С красной строки. Статья А.Н. Яковлева, это будущий прораб перестройки, против антиисторизма. Литературная газета, ноябрь 72 года, тире «Атака на деревенскую прозу в кавычках», как я вам уже говорил. Это Яковлев написал статью против деревенщиков, писателей-деревенщиков, то есть таких как Абрамов, Белов, квалифицировал их работы как призыв вернуться в прошлое. То есть он их критиковал с таких официально-коммунистических позиций. И это отражало противостояние в самой верхушке советского общества, государственно-патриотической части и либеральной. Точка, в кавычках, «русисты», тире «главный враг Андроповского КГБ» и либеральной фракции номенклатуры и интеллигенции. Русистами называли тех, вот, кого обвиняли в русском национализме. Как я вам уже сказал, очень многие насущные вопросы социально-политического развития поднимались на конференциях, которые вроде бы были посвящены вопросам, например, судьба классического наследия русской литературы. Ну вот, в частности, записываем с красной строки. Дискуссия, кавычки, «Классика и мы», 77-й год. Выступление Куняева, сейчас это главный редактор журнала «Наш современник». Выступление Куняева, реакция на него партийной верхушки и либералов. У него было очень жесткое выступление по поводу того, что нельзя коверкать русское национальное наследие. Против, по сути дела, он выступил против космополитизма. Ну и, так сказать, противоположная сторона квалифицировала его выступление как проявление русского национализма, и ответ был, так сказать, он подвергся критике. С красной строки. Письмо Шолохова Брежневу, февраль 1978 года, о недопустимости протаскивания антирусских идей в культуре, кино и печати. Второе арабское. Театр. Значит, здесь Московский академический театр имени Вахтангова, МХАТ, «Современник», феномен театра на Таганке. Театр на Таганке, почему я здесь говорю «феномен»? Дело в том, что театр на Таганке был создан, по сути дела, по инициативе Комитета государственной безопасности, и выполнял он двойную роль. С одной стороны, там ставились такие либерально-фрондерские пьесы, и это была такая отдушина для, так сказать, тех, кто хотел двигаться в этом направлении. А с другой стороны, очень легко было с помощью этого театра контролировать как раз всю ту публику, которая была склонна к этому. То есть театр выполнял две функции. Ну и кроме того, либеральная фракция в самом КГБ через театр продвигала свои идеи в общество. То есть это был такой театр даже не с двойным, а с тройным дном. Дальше. БДТ, Большой драматический театр в Ленинграде. Режиссура Эфроса. Это наиболее известные режиссеры этого периода. Режиссура Эфроса, Ефремова, Товстоногова, Любимова. Актеры. Я перечислю всего 4 фамилии, потому что актеров у нас было много очень хороших, но это были совершенно выдающиеся актеры этого времени. Лебедев, Борисов, Евстигнеев и Ульянов. Третье. Кинематограф. Ну, речь опять же пойдет о наиболее известных и знаковых фильмах этого периода. «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Идиот» Пырьева, «Гамлет» Козинцева, фильмы Тарковского, Алексея Германа, точка с запятой, «Советское военное кино», в скобках, «Киноэпопея освобождения» Юрия Озерова, «Советская комедия», «Жанр телесериалов», «Советская мультипликация», «Расцвет советского кино в 60-е и 70-е годы», «Республиканское кино», «Украина, Грузия, Литва», точка запятой, «Противостояние государственно-патриотической и либеральной линии в советском кино». Четвертое – музыка. Да, а кто смотрел какие-нибудь фильмы Тарковского? Взгляните, особенно Андрей Рублев. Вот очень интересно сопоставить Андрей Рублев и «Война и мир». Это два взгляда на русское прошлое. Ну, Андрей Рублев – это какой у нас век? Начало 15 века. Значит, «Война и мир» – это начало 19 века. Значит, здесь два принципиально разных подхода к русскому прошлому. Вот «Война и мир» – это очень теплый фильм о русском прошлом. О том, что в нем, так сказать, было много разного, но вообще это такое уютное прошлое, это свое. А вот фильм Андрея Рублева, Андрей Рублев Тарковского – это фильм о русском прошлом как о чужом. Как о таком холодном, грязном, чужом. И очень интересно, что когда Тарковский снимал этот фильм, у него настольная книга была о Франциске Ассизском. Это средневековый мыслитель Запада. И он Рублева делал по модели вот такого западного, так сказать, книжника, христианского мыслителя. То есть это очень такой отстраненный взгляд на русскую действительность. И вот это вот противопоставление этих двух фильмов, оно позволяет очень многое понять в подходе державно-патриотической линии к русской истории и вот такой либерально-космополитической. Но вы знаете, наверное, что советская мультипликация даже в Штатах признана, сказать, одним из шедевров 20 века. И о том, что, сказать, признано также, что советские мультфильмы очень добрые по своей основе. Вот даже если вы посмотрите, сравните, сказать, ну погоди, с какими-нибудь там американскими мультфильмами Джерри, там, сказать, постоянная, сказать, кровь, а здесь, ну, в лучшем случае, сказать, там волк получает щелчок, заяц получает щелчок. Ну, то есть все довольно, довольно гуманно. Нет жестокости даже в мультфильмах. В американских мультфильмах хватает жестокости. Следующая, четвертая арабская музыка. Шостакович, Свиридов, в скобочках по Свиридову, это выдающийся совершенно композитор этого периода, патетическая оратория, музыка к кинофильму «Метель». Кто слушал? Очень рекомендую. Найдите в интернете «Свиридов. Музыка к кинофильму «Метель». Это шедевр. Ну и вы знаете, есть такая у нас передача, так сказать, новостная по Первому каналу. Помните, какая там заставка? Это Свиридов, это музыка из кинофильма «Время вперед». Вот, это тоже Свиридов. Но я вам очень рекомендую, найдите его, у него с десяток мелодий к фильму «Метель». Это очень сильно. Дальше, значит, Хренников, Щедрин, Шнитке. С красной строки. Советская эстрада. Точка. Несостоявшийся советский поп-культурный ответ Западу. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Бардовская песня. А бардовская песня – это что у нас, сказать, наиболее известные, кто барды того времени были? Высоцкий еще. Высоцкий самый молодой из вот троих наиболее известных. Акуджава. А первый, вот кто был, вот, сказать, так, самый старший из них и самый такой, сказать, жесткий человек по характеру? Галич. Галич, Акуджава, Высоцкий. Появление советского рока. Значит, что я имею в виду под несостоявшимся советским поп-культурным ответом Западу? Дело в том, что 6-й Всемирный фестиваль молодежи 1957 года, о котором мы говорили в прошлый раз, показал советским идеологам, что нужно работать в области молодежной субкультуры, то есть нужно работать в области эстрадной музыки. И в 1962 году на 7-й Всемирный фестиваль молодежи в Хельсинки туда поехала наша, так сказать, целая команда, и там хитом стала песня Аркадия Островского и Льва Ашанина «Солнечный круг» в исполнении Тамары Миансаровой. Вместе с прилетевшим в Хельсинки Гагариным вот эта песня, это стала, так сказать, визитная карточка Советского Союза, и молодежь была в восторге. Это был такой мощный культурный удар. Кстати, среди гостей фестиваля был шведский музыкант Стиккан Андерсон, это будущий продюсер группы «Абба», который попросил у нашего композитора Островского клавир песни. Ее перевели на английский и шведский языки, и под названием «Габриэль» она не просто стала популярной, а шведская группа «Hootenanny Singers» с песней «Габриэль» поднялась почти на самый верх англоязычных музыкальных хит-парадов. Осенью 1966 года во Францию отправилась группа советских артистов. Там Ирма Сахадзе, которая пела такую детскую песенку «Оранжевая», «Оранжевая песенка». Там она пела «Оранжевое небо», «Оранжевое море», «Оранжевый я». Певцы Захаров, Муслим Магомаев, совершенно сказать, такой был фантастический певец того времени, и другие. И легендарный директор Парижской Олимпии Бруно Кокетрикс предложил сделать из Магомаева звезду мирового уровня. Все расходы он брал на себя, но советское руководство отказалось. И место Магомаева занял Том Джонс с его знаменитой песней «Делайла». Причем вот этот француз Кокетрикс, он отдавал предпочтение Магомаеву, потому что он говорил, что у Магомаева лучший голос, он лучше поет. Но советское руководство не отпустило Магомаева, и он сделал звезду из Тома Джонса, хотя голос которого был значительно менее отшлифован. В 1969 году Магомаев завоевал гран-при на престижном фестивале во Франции, причем на втором месте оказались «Битлз», он их обошел. И опять последовало предложение, так сказать, сделать из Магомаева звезду, но наши чиновники от культуры решили, что это не надо делать. Поразительно, но после вот этого успеха Магомаева в 69 году советских исполнителей советская власть перестала выпускать на гастроли в Западную Европу и в Северную Америку. В азиатские, южноамериканские, африканские страны, пожалуйста, хоть сейчас. На Запад ни в коем случае. И это была большая ошибка, потому что в конечном счете одной из линий поражений в холодной войне Советского Союза было поражение в сфере массовой культуры. В это же время появляются первый советский буги-вуги. Это «Эй, моряк, ты слишком долго плавал» из фильма «Человек-амфибия». Ну, наверное, слышали. Это Андрей Петров. Затем дальше появляется «Черный кот», «Лучший город Земли», «Королева красоты» Бабаджаняна. То есть у нас была своя альтернативная Западу музыка. Когда-то Збигнев Бжезинский сказал, что США победил СССР благодаря перевесу в области глобальных коммуникаций, народных развлечений и массовой культуры. Самое удивительное, что в Европе советских исполнителей готовы были принять, но советское министерство культуры и чиновники из ЦК КПСС поставили барьер на этом пути. Вопрос, который, вот, скажем, меня мучает, это было по глупости или это было сознательно? Возможно, мы когда-нибудь найдем ответ на этот вопрос. Значит так, пятая — живопись. Живопись — это Сарьян, Дейнека, Коржев, Пластов, феномены Глазунова и Константина Васильева. Кто видел картины Глазунова? Ну, посмотрите в интернете. А Константина Васильева кто видел? Кстати, это один из наших любимых художников с Алексеем Геннадьевичем Нечаевым. Вот. Ну, отсюда не видно будет, но вот последняя картина, после которой он погиб, «Человек с филином». Ну, вы можете посмотреть его в интернете. Это очень сильный художник. Глазунова посмотрите. Это тоже интересный художник такой. Художник-монархист. Дальше. Провокационная, в кавычках, бульдозерная выставка художников-авангардистов сентябрь 1974 года. Это художники-авангардисты выставились там, где им не разрешали. Это было сознательно сделано, чтобы, потому что, ну, в принципе, мало кого волновала тогда живопись художников-авангардистов. Но им нужно было привлечь к себе внимание. Ну и поскольку выставку московские власти с дуру разогнали бульдозерами, естественно, сказать, это вызвало ажиотаж, ну и так далее. Шестое. Скульптура. Вучетич. В скобочках, это ансамбль «К звездам», Москва, 66-й год. И «Родина-мать», Киев, 72-й. Ну и монументально-художественный ансамбль на Мамаевом кургане в Сталинграде. Кто был, кстати, кто в Сталинграде, кто-нибудь бывал? Увидели ансамбль, да? Естественно. Ну, «К звездам», Москва — это то, что около ВДНХ. Это вот эта вот ракета, которая... Станковая скульптура Соколова, Комов, Чернов. Станковая скульптура Соколова, Комов, Чернов. Естественно, вот это вот имеет смысл посмотреть в интернете, то, что я вам называю, потому что одно дело назвать, другое дело визуально посмотреть. Седьмое. Архитектура. Здание СЭВ. Что находится сейчас в здании СЭВ? Совет экономической взаимопомощи. Что там сейчас находится, кто знает? Где оно находится, это здание? Московское правительство там находится. Это стекляшка вот эта вот. Значит, здание СЭФ, в скобочках, Посохин, Посохин, Мдоянц, Свирский, Останкинская телебашня, 553 метра, Бурдин, Шкуд, Щипакин. Восьмое. Спорт. Успехи на Олимпийских играх, победы в хоккее, баскетболе, боксе, шахматах, гимнастике, других видах спорта. Есть люди, которые шахматами увлекаются? А кто у нас в 60-е, 70-е годы был чемпионами мира? Какие советские шахматисты? Ботвинник после него. Кому Ботвинник проиграл сначала, а потом в матче реванша выиграл? Нет, Таль. Ботвинник, Таль, потом Петросян, Спасский, Фишер, ну потом Карпов и Каспаров. На этом, собственно, интересная история шахмат закончилась. А кто был первым вообще чемпионом мира по шахматам, кто знает? Стейнец, США, конец 19 века. А кто у нас был такой самый известный боксер, потом он трагически погиб, его сбросили в пролет с четвертого этажа. Он когда выходил биться, сказать, противники старались тут же сами понарошку лечь в нокаут, а потом, когда им отсчитывали 9, они вскакивали радостно вот, и там, завоевывали серебро. А ничего не говорит такой фамилии. Попенченко. У нас два было очень интересных боксера. Вот Попенченко, который просто, сказать, валил всех, и знаменитый боксер Виктор Агеев, который отличался очень специфической манерой ведения боя. Это единственный боксер, который работал в открытой стойке. То есть он вот так выходил на ринг и вот так вот держал руки. Очень интересный был боксер. В 65-м году наши выиграли на чемпионате Европы 7 золотых медалей из 9 весовых категорий. Там двое только проиграли, по-моему, легкий вес и тяжелый. 11-е римское. Борьба за власть советской верхушки во второй половине 80-х годов. Точка. Трехлетка похорон, в кавычках, 82-85. Здесь усиление позиции Андропова в 75-76 годах. Биография Андропова. О биографии Андропова имеет смысл сказать несколько слов. Потому что по поводу этого человека существует очень-очень много мифов. Я вам рекомендую, тем, кого заинтересует фигура Андропова, я вам рекомендую две работы. Работа Дюкарева «Семь тайн Андропова» и работу Чертопруда «Юрий Андропов. Тайна председателя КГБ». По официальной биографии Андропов родился в 1914 году в станице Нагутской и происходил из донских казаков. Значит, мать – сирота, которую взяли в богатый еврейский дом Фликенштейна. На самом деле, это миф, который Андропов запустил. Фамилия отца Андропова – Либерман, он работал телеграфистом, мать – Геня Вайнштейн. И есть информация, что до 1932 года Андропова звали Гоша Либерман, а затем он стал Юрием Федоровым, а затем Андроповым. Карьеру Андропов делал в комсомоле во время чисток 1930-х годов. Когда в 1967 году он стал председателем КГБ, то первым делом чекисты по его приказу отправились в город Рыбинск, в города Рыбинск и Ярославль, где проходила его карьера, и они изъяли из учреждений, где он учился и работал, все связанные с ним документы. Но скелеты в шкафу всегда остаются, и попали они, по-видимому, к Суслову в свое время. Во время войны, по официальной версии, на фронт Андропов не попал по здоровью и организовывал партизанское движение в Карелии. Но военных наград у него практически нет. В том числе у него нет медали за победу в войне над Германией, которую давали всем, кто на момент 9 мая находился в армии. То есть здесь некоторая, за победу над Германией, здесь есть знак вопроса. После войны активно участвовал в разоблачении по ленинградскому делу. Здесь попался на глаза Отто Кусинену. Это очень такой интересный деятель теневой Коммунистической партии Советского Союза, который писал устав Коминтерна. Устав Коминтерна, и вообще это очень интересный деятель. В свое время А во время этих чисток Андропов посадил первого секретаря ЦК Компартии Карелии Геннадия Куприянова и преследовал его даже после того, как того выпустили из тюрьмы. В 1951 году Андропов пришел на работу в ЦК, а в 1953 году на работу в МИД. С 1954 года он на дипломатической работе посол в Венгрии. В Венгрии он то ли проворонил, то ли сознательно допустил антисоциалистический, антисоветский взрыв. Венгры Андропова считали коварным, двуличным человеком и палачом. После Венгрии Андропов был назначен заведующим отделом социалистических стран ЦК КПСС и проработал на этой должности в течение 10 лет. В 1967 году был назначен председателем Комитета государственной безопасности СССР. В биографии Андропова три парадокса. Первое. Обо всех членах Политбюро ходили слухи, что они евреи. Полностью или частично. Даже про казаха Кунаева говорили, что да, что-то там есть. А вот про еврея Андропова никогда не было никаких слухов о его национальности. Второе. Про всех членов Политбюро шли разговоры об их здоровье, что вот они больные, перебольные. Андропов уже с 1960 года был инвалид. У него практически не работали почки. Про него никаких слухов не было. Третье. Про Андропова постоянно, особенно его окружение, говорило, что он очень образованный человек, знает английский человек, любит джаз, любит западную культуру. Это абсолютно неправда. Он человек без высшего образования, но ему создавали такой образ такого, так сказать, прозападного, так сказать, человека. И безусловно, Андропов не был самостоятельной фигурой. Он был ведомым человеком, он очень боялся Суслова, сказать, серого кардинала, собственно, Суслова побаивался даже Брежнев, которого Суслов называл Леонид, а Брежнев называл его по имени-отчеству. Вот такая биография этого человека. И в 1975-1976 годах мы с вами записали, позиции Андропова усиливаются. С красной строки. Компании КГБ по дискредитации членов Политбюро Шелепина и Романова. Андропов видел в них соперников. Смерть министра обороны маршала Гречка, 76 год. Несчастный случай с Косыгиным, 76 год. Косыгин перевернулся на лодке, на байдарке, и его спасли, но он заработал воспаление легких, и, в общем, уже здоровье он полностью после этого не восстановил. Смерть Кулакова, 78 год. Это был член Политбюро. По официальной версии, умер от инфаркта. По неофициальной версии, его нашли с простреленной головой в его собственной квартире. Гибель Машерова, 80-й год. Машеров был первый секретарь Коммунистической партии Белоруссии. Он должен был сменить Косыгина в должности председателя Совета министров Советского Союза. Когда он погиб за 10 дней до пленума, где он должен был сменить Косыгина. Смерть очень странная. За 3 дня до гибели Машерова у него сломался его бронированный автомобиль, его отдали в починку, а он стал ездить на обычной «Волге». И вот в эту «Волгу» на огромной скорости врезался грузовик и в лепешку. То есть в 70-е годы прошла череда очень странных смертей знаковых фигур, людей, которые могли претендовать на серьезные ведущие позиции в советской верхушке. С красной строки. Противостояние МВД, в скобочках Н.А. Щелоков, министр внутренних дел, и КГБ Андропов. Противостояние МВД Щелоков и КГБ Андропов. Компания по дискредитации членов семьи Брежнева и косвенно его самого. Дело в том, что у Брежнева была очень такая беспутная дочь, которая была замешана в торговле драгоценными камнями, и Андроповский КГБ очень активно эту тему раскручивал. Вот нечистоплотности ближайшего окружения генсека, таким образом замарывая и самого Брежнева. Смерть Суслова, февраль 1982 года. Это была очень странная смерть. Дело в том, что Суслов старался никогда не попадать в кремлевскую больницу по болезни. Но он туда лег, так сказать, на обследование обычное. Вечером он позвонил дочери и сказал, что завтра все у него в порядке, завтра его выписывают, что она может за ним заехать. Она приехала, а ей говорят, отцу стало плохо. Ему дали какие-то таблетки, якобы ему стало плохо, дали таблетки, и он после этого очень быстро умер. Избрание Андропова вторым секретарем ЦК КПСС. Андропов занял место Суслова. Планы Брежнева и его ближайшего окружения по передаче поста генерального секретаря Щербицкому, это был первый секретарь Компартии Украины, член Политбюро, планы Брежнева и его ближайшего окружения по передаче поста генерального секретаря Щербицкому на ноябрьском пленуме 1982 года, на ноябрьском пленуме ЦК КПСС. Точка. Внезапная смерть Брежнева. Дело в том, что есть мемуары, сказать, нескольких людей, в которых говорится, что Брежнев поставил в известность Андропова, что после ноябрьских праздников состоится пленум, на котором он, Брежнев, станет почетным председателем КПСС, а генеральным секретарем, то есть реальным хозяином, станет Щербицкий. Это был первый секретарь Компартии Украины, как я вам уже сказал. Очевидцы говорят, что после встречи с Брежневым, где Андропову было об этом сказано, Андропов должен был вести это, естественно, этот пленум, Андропов вышел, на нем не было лица. И Брежнев, который вроде бы нормально себя чувствовал, Брежнев умирает через несколько дней после этого. С красной строки. Избрание Андропова генсеком ЦК КПСС. Очень интересно само избрание. Дело в том, что вот Щербицкий в это время был с визитом в Соединенных Штатах Америки. И американцы не дали ему вылететь в Москву, где шло заседание Политбюро по выборам нового генерального секретаря. Они сказали, нелетная погода, но его могли перебросить с одного аэропорта из одного штата в другой, он мог вылететь. То есть создается впечатление, что американцы совершенно сознательно придержали Щербицкого, чтобы он не стал наследником Брежнева. Статья Андропова, пишем дальше, в кавычках, «Карл Маркс и некоторые вопросы социалистического строительства». Журнал «Коммунист», март 83 года. Коммунистического, то есть социалистического, «Карл Маркс и некоторые вопросы социалистического строительства». «Коммунист», март 83 года. В этой статье Андропов сказал свою знаменитую фразу, запишите ее, потому что ее часто перевирают. Двоеточие, кавычки. Мы еще не изучили в должной степени то общество, в котором живем и трудимся. То есть он признал, что у советских идеологов и ученых нет реальной картины советского общества. Иногда эту фразу говорят, мы не знаем общество, в котором живем. Он в одном из выступлений так сказал, но вот четко, как в журнале «Коммунист», она звучит именно так. Мы еще не изучили в должной степени то общество, в котором живем и трудимся. Кавычки и скобку закрыть. Кампания по очистке рядов партийного и государственного руководства. Попытка укрепления общественной дисциплины. Смещение к концу 83 года 20% первых секретарей обкомов, 22% членов Совета министров, значительного числа руководителей высшего аппарата КПСС. То есть Андропов жестко начал наводить дисциплину и началась борьба с коррупцией. В то время даже ходил такой анекдот. Приходит с того света к Андропову Брежнев и говорит, Юрий Владимирович, народ за тобой не пойдет. Андропов говорит, ну в таком случае, Леонид Ильич, он пойдет за вами. Июньский 1983 года, пленум ЦК, укрепление позиции Андропова и его команды. Укрепление позиции Андропова и его команды. Отравление Черненко, 1983 год. Черненко считался реальным конкурентом Андропова. И во время отдыха еще несколько людей, как и он, ели одну и ту же рыбу. Но отравился тяжело Черненко. То есть, в принципе, по-видимому, те, кто это устроил, они полагали, что Черненко умрет, потому что у него было очень плохое здоровье. Но Черненко выжил. Правда, здоровье и так хило это отравление подорвало, но он выжил. Узбекское дело. Смерть Рашидова. Узбекское дело. Смерть Рашидова. Рашидов – это первый секретарь Компартии Узбекистана. В кавычках. Да, узбекское дело в кавычках. В кавычках же. Грузинский эксперимент, в скобочках, Шеварднадзе. Это борьба с коррупцией в Грузии. Грузинский эксперимент Шеварднадзе. Азербайджанский эксперимент, Алиев – это борьба с коррупцией в Азербайджане. Создается впечатление, что Андропов на этих республиках отрабатывал модели борьбы с коррупцией, которые он хотел перенести на союзный уровень. Преследование С.Ф. Медунова. Медунов – это был, ну, не друг, но приятель Брежнева, и Андропов сделал из него такого показательного коррупционера. Характерно, что уже, так сказать, позже, уже лет через 10, с Медунова сняли все обвинения. То есть, безусловно, Медунов был коррупционер, но не больше, чем кто-либо другой, например, не больше, чем Горбачев. С красной строки. Смерть Андропова и избрание Черненко на должность генерального секретаря. Февраль 1984 года. Когда Черненко избрали генеральным секретарем, один мой знакомый, сказать, врач, с которым я смотрел вот этот, сказать, то, что сейчас называется инаугурацией, ну, он вот посмотрел и сказал: так, один год жизни. Так оно и вышло. Черненко прожил всего один год. У него была тяжелая астма. Руку он не мог поднять, что-то у него было там с суставами, он вот так вот махал рукой, так сказать, с трибуны. И народ говорил: ну что же они деду умереть спокойно не дают. Обострение борьбы за власть осенью 1984 года. Просто осенью 1984 года стало понятно, что у Черненко не жилец. Расклад сил в советском руководстве. Двоеточие. Два клана. Брежневцы и реформаторы, в кавычках, естественно, брежневцы и реформаторы, и две промежуточные группировки. Внезапная смерть четырех министров обороны государств-членов Организации Варшавского договора. СССР, Чехословакия, ГДР и Венгрия. В скобках. Устинов 20 декабря 1984 года. Дзур, это Чехословакия, 15 января 1985 года. Гофман, ГДР, 2 декабря 1985 года. И Олах, Венгрия, 15 декабря 1985 года. Это были очень серьезные люди. У них, у всех четырех этих людей, в их прошлом была война. И вот если бы они оставались министрами обороны, ну, конечно, никакие мероприятия типа перестройки не произошли. Теперь скажите мне, пожалуйста, вообще вот такое бывает, что в течение года внезапно умерли? Да, у всех был один и тот же диагноз – острая сердечная недостаточность. Кто-то там якобы кому-то плохо стало во время маневров каких-то, вот, но четыре человека ушли. Планы ближайшего окружения Черненко – перенести 26-й съезд КПСС с 86-го года на 85-й, чтобы успеть Черненко передать власть тому, кому он считал нужным. Кстати, есть информация, что осенью 84-го года Черненко поручил группе сотрудников ЦК заняться расследованием деятельности Горбачева в ту пору, когда Горбачев был первым секретарем Ставропольского крайкома партии, где его прозвище было Миша Конвертик. Как только Горбачев стал генеральным секретарем, естественно, эта группа была распущена. Смерть Черненко, 1985 год. С красной строки. Роль Запада и Андрея Андреевича Громыка в избрании Горбачева. Когда-то Тэтчер сказала: это мы сделали Горбачева лидером Советского Союза. Но сейчас по мемуарам совершенно видно, что шли такие закулисные переговоры, в которых участвовали разные совершенно люди, и решающую роль в избрании Горбачева сыграл, безусловно, человек по фамилии Громыко, который потом очень в этом раскаивался. 12-е римское. Обострение холодной войны в 82-85 годах в результате целенаправленных действий Запада. Обострение холодной войны в 82-85 годах в результате целенаправленных действий Запада. Первое. Курс президента Рейгана по отношению к СССР как к империи зла. Дело в том, что Рейган, встретившись с папой Иоанном Павлом II, известным русофобом и советофобом, он призвал к крестовому походу против Советского Союза и назвал Советский Союз империей зла. Второе. Активизация помощи афганским маджахедам. Кто знает, что прежде всего стали американцы поставлять афганским маджахедам, что, в общем-то, очень осложнило действия советской армии в Афганистане? Стингеры. Стингеры, совершенно верно. Вообще нужно сказать, что американцы сделали жуткую вещь для себя, самих себя и для всего мира в Афганистане. Об этом очень хорошо написал в недавно вышедшем романе, помните, я вам говорил, такой автор Александр Афанасьев Вервольф. Вот у него только-только вышел роман, причем я его прочел буквально за несколько дней, два тома вот таких, называется «Зона заражения». Это событие 2037 года, халифат против всего остального мира. Очень рекомендую. Так вот, Афанасьев очень четко зафиксировал одну вещь. Смотрите, до событий в Афганистане, в третьем мире, борьба Советского Союза и Соединенных Штатов, это была борьба двух проектов модерна. Капиталистический модерн, капиталистическая современность и социалистическая. С чем пришел Советский Союз в Афганистан, пишет Афанасьев, я с ним совершенно согласен. Он пришел с социалистическим модерном. Чем ответили Соединенные Штаты? Они ответили не капиталистической альтернативой в Афганистане. Они ответили поддержкой вот этой футуро-архаики, дикости. И с этого момента, 1979 года, с того как момента, как американцам удалось втянуть Советский Союз вот в эту афганскую ситуацию, благодаря глупости или расчету трех людей, Андропова, Устинова и Громыко, так вот, с этого момента начинается тот процесс, который потом отлился Аль-Каида, ИГИЛ, и который, по-видимому, будет раскручиваться и дальше. И в этом отношении, то есть именно американцы своей помощью, грубо говоря, дикарям, они выпустили вот из бутылки того джинна, который создает сейчас проблемы всему миру. Третье. Усиление деятельности западных спецслужб в Польше как слабом звене соцсистемы. Четвертое. Американская провокация с южнокорейским Боингом. Сентябрь 1983 года. Начало новой антисоветской кампании в западных СМИ. Кто знает, что это была за история с южнокорейским Боингом? Сбили? А почему его сбили? Просто так решили, давай-ка шарахнем сейчас. Значит, смотрите, какая вещь. По официальной версии, значит, южнокорейский Боинг вошел в нашу территорию. И ему несколько раз объясняли, что нужно, так сказать, выйти. Он не вышел, и по нему, так сказать, долбанули. В реальности все было по-другому. Боингов летело два одинаковых. Один Боинг южнокорейский, с южнокорейцами. И в 2008 году информация прошла в интернете, но ее быстро очень сняли. В 2008 году истек срок молчания 25 лет. Южнокорейский Боинг посадили на Окинаве с южных корейцев, которые там летели. С них взяли подписку о неразглашении. А дело в том, что южнокорейцы, там очень жестокое ЦРУ южнокорейское, и там народ очень боится его. И вот в 2008 году люди заговорили, но очень быстро из интернета это убрали. Рядом с южнокорейским Боингом летел такой же Боинг разведывательный. Вот его-то и сбили. Самое интересное заключается вот в чем. Советское руководство уже через два дня знало, что это, то есть Андропов знал, что сбит не Боинг с людьми. К Боингу, который лежал на большой глубине, спустились наши водолазы. И я, например, знал, что водолазов было два. Но, знаете, иногда бывают в жизни такие встречи. Я ехал записываться на радио, и мы разговорились с таксистом. Я не знаю, почему мы разговорились об этом. Я сказал ему, ведь наших было водолазов, двое спустилось. Он говорит, нет, не двое, а трое. Я говорю, а почему, откуда вы знаете? Он говорит, а третий – это наш дальний родственник, он погиб там. Дело в том, что они спустились и увидели в иллюминаторе, что там мертвецы в оранжево-черных костюмах. Это была такая лаборатория, которая, значит, южнокорейский Боинг, когда вошел в наше пространство, наши, естественно, стали его засекать, а Боинг-разведчик американский стал засекать наших, которые его засекают. То есть это была разведывательная такая операция. И наши его долбанули. Он упал, и там все эти погибли, 27 человек. Значит, он лежал на большой довольно глубине. Наши трое водолазов там были, они получили, так сказать, информацию немедленно подниматься, потому что американская подводная лодка была близко. И они настолько быстро поднимались, что один погиб, вот родственник этого таксиста дальний, с которым я ехал, а двое, в общем, ну, кессонная болезнь, в общем, у них были серьезные проблемы потом со здоровьем. Но самое главное, советское руководство знало, что мы сбили не Боинг с пассажирами. и молчала. Нас мордовали во всем мире. Я в то время работал в Институте стран Азии и Африки преподавателем. Наших студентов эвакуировали с практики даже из Индонезии, потому что боялись за их жизни. И советское руководство, то есть Андропов, генеральный секретарь, зная правду, молчал. Мы молчали о том, что мы сбили не то, что нам, сказать, говорится. И обратите внимание, вот эта информация прошла в 2008 году, наши СМИ тоже почему-то ее не подхватили. Вместо того, чтобы отмордовать сейчас западные СМИ и сказать, что же, до сих пор поминается эта история, как русские сбили южнокорейский Боинг. Когда была история с малазийским Боингом, тут же вспомнили, а вот русские уже сбивали в сентябре 83 года южнокорейский Боинг. Это типичная провокация. Пятая арабская. Разработка в США планов информационно-психологической и экономической войны. Точка. Конфронтация и ослабление СССР тире единственный шанс для США выйти из кризиса. Шестое. Проигрыш Советским Союзом гуманитарно, культурно, психологического и информационного аспекта холодной войны. Седьмое и последнее в этой теме. Вовлеченность определенных групп советского руководства в различные проекты мировой верхушки при отсутствии собственной стратегии. Если у тебя нет своей стратегии, ты будешь играть в чужую игру. В ней невозможно выиграть. При отсутствии собственной стратегии – один из решающих факторов, определивших судьбу СССР.